под воздействием электромагнитных волн они выйдут из строя. «В этой области все уже предусмотрено», — ответил адъютант. «Среди членов отряда есть и повара, и статистики, и специалисты по сельскому хозяйству, плотники, штукатуры, дзюдоисты-разрядники, мясники, специалист по изготовлению сладкого картофеля, фотограф. А наш командир отряда обладает огромными способностями к подавлению бунтов». Называя троих последних, адъютант явно хотел продемонстрировать свою осведомленность, а заодно и поддеть нас. «Меня действительно задело то, что я оказался в этом списке после мясника и прочих. Если нужны фокусники, тут я мастер», — сказал Зазывало. «Это здорово», — сказал адъютант и тихо закрыл телефонную книгу. «Без фокусов тоже не обойтись. Чтобы выжить, нужны не только предметы практического пользования. В любой войне нельзя забывать и о душе. Душевное довольство лучше из наград. Ну вот, это и есть наш суд». «Я тоже торговал мечтами». Продавец насекомых посмотрел на меня пристально, словно вглядываясь во тьму. «Остальные юбкетчеры, наверное, так и остались в джипе. Одними мечтами не обойдемся. Нужны еще ножи, нужны еще пистолеты, нужен еще и унитаз». Зазывало внезапно вскочил на ноги. Его прямо трясло от напряжения. Потом, глубоко вздохнув, снова сел. «Останься мы здесь, и не будет никакой необходимости добывать деньги. Если мы перечеркнем прошлое и все начнем сначала, не будет дающих взаймы, не будет и берущих. И сделай хоть шаг отсюда, там повсюду играют в прятки должники и кредиторы. Перечеркнуть прошлое и все начать сначала, даже представить себе невозможно, как это прекрасно». «Мне нужен еще и воздух», — снова повторила женщина задумчиво. «Потому-то и послали людей на охоту за самками. Женщина, она чем моложе, тем интереснее. Вы так не думаете, командир? Юная девушка напоминает влажную бумагу. Это же так приятно, медленно нагревать ее на огне, пока она не запылает. Да, уже поздно, как же быть с лекарством? Нужно, чтобы разведчик разузнал, что со связным, которого послали за врачом, и как идут поиски. Мог бы я попросить вас, командир, отдать приказ?» Кивнув, продавец насекомых поднялся. Погладив большим пальцем золотой значок на груди, он с сомнением посмотрел на подростка, стоявшего, опустив голову у бочек, и тяжело, как астматик, задышал. Заскрипела железная дверь люка, послышался вопль. Сдавленное дыхание продавца насекомых вырвалось наружу, не выливаясь в слова. «Помогите! Спасите!» Ввалившийся снаружи подросток полз на четвереньках по верхней площадке. Это был тот самый, в красной куртке, которому женщина угодила стрелой в ухо. Кровь еще, кажется, не остановилась, ухо покраснело и сильно вспухло. «Его жрут собаки! Помогите!» «Что такое? Откуда он взялся?» Адъютант проворно для своих лет вскочил на ноги, потом снова наклонился, послюнил пальцы и потер лоб. Наверное, магический жест, чтобы снять напряжение. Я вспомнил, что так же делала моя покойная мать. «Спустись, не бойся!» «Помогите, прошу вас, его загрызут собаки!» «Послушай, разведчик, почему сделал ложное донесение?» Продавец насекомых неожиданно выпрямился, голос его зазвенел. «Ты доложил, что подозрительных личностей не обнаружил. Разве эти люди не подозрительны? В чем же дело?» «Прошу прощения, мне никто о них не говорил», — разведчика стиснул зубы. «Он ни о чем не спрашивал», — бросил надменно Сенгоку. «Во всем виноват я. Мне следовало сообразить, что эта компания не будет помогать нам». Адъютант сделал 10 шагов в сторону бочек и уставился в пол. «Здесь следы крови. Мой недосмотр. Кто его ранил?» «Я». Женщина подняла над головой самострел. «Вот оно что!»